Но все его сторонились, все. И собственный брат в том числе. Считали нашего героя ненормальным, а затем он попал в психушку, да и покончил с собой. Все свое время он потратил на живопись. Он был любителем, дилетантом. Он нигде не учился, но он верил в себя и закон дня соблюдал. Только работать. Ни дня без кисти. День за днем он расходовал жизнь ради живописи, неуклонно, страстно, безудержно. Это был гений, самоучка Ван Гог. Фактор времени сработал. А вот другой пример. Профессионалы. Всего добились, образование получили, но не в той области, куда тянет. Дразнит, ноет, звучит своей нетронутой нотой побочная скрипка. Звенят дилетантские кисточки в стакане, зияет белизной полотно, требуя краски. Самодеятельные стихи скребутся в тетрадке. Кома Иванов, академик, семиотик, выпустил книгу поэзии. Философ, индолог Пятигорский стал писать роскошную прозу. Гюнтер Грасс — обратный случай. Будучи по образованию художником, он вырос выдающегося писателя, лауреата премии Нобеля. И раньше та же была картина. Человек кисти брался за перо. Письма Ван Гога, книги Петрова-Водкина, Бенуа. Пианист торопился к художнику на урок пастели, Рихтер к Фальку. Эйнштейн с Энгром хватались за скрипочку. Писатель Генри Миллер корябал свои узоры, заливая их радужной акварелью. Поэт или рок-идол рисовали в письмах замысловатые картинки. Бродский и Джон Леннон. Правда, инженерные и изобретательские предвидения Леонардо да Винчи воплотились без него. Химик Бородин, а на самом деле композитор, мало кому теперь известен. А фантастические танцы поэта-дервиша Андрея Белого ни одного хореографа не заинтересовали. А теперь примем как постулат. Шедевров у художников-любителей, у самоучек мы не найдем. Великие типа Ван Гога и Пиросмани не в счет. И сами дилетанты это понимают. Почему, кстати, гении-дети перестают рисовать в 7 лет? Потому что рядом другое дитя пропищит «не похоже», и они начинают стесняться себя. И вот тут выступает на свет Божий та когорта людей, которые, хоть и стесняясь своей необученности, все-таки присутствуют в искусстве, не профессионалы, стоящие вне круга мастеров. Допустим, что они мастера в своем деле, в другой профессии. Им не привелось брать уроки рисования или учиться в консерватории. Они не имеют ничего в своей бедной душе, ни знаний, ни самых простых приемов. Не так берут кисть, карандаш или смычок, не так подходят к глине или полотну, не то получается. Иной арсенал. Не знают, как скомпоновать и что такое корпусное письмо и лессировка. Что гармония, что ассонанс, где берется отглагольная рифма, когда наступает аллитерация и что такое икт. С учетом этих особенностей художник Энгер и физик Эйнштейн по-своему играли на скрипке. Композитор Скрябин, по-другому, нежели Хлебников, сочинял свои длинные поэмы, планируя провести в Гималаях общемировые хороводы под свою музыку. Вместо этого произошла Первая мировая война. И почти самоучка живописец Зверев иначе выписывал пальцем на картонах, нежели академик Локтионов. И бомж Пиросмани не знал, что на клеенке никто в мире не рисует. Опоздавшие видят мир не так. И вот тут они иногда и сходятся, эти два луча. Самоучество и вершина мастерства, незнание и отказ от школы. Поздний Ларионов и ребенок 6 лет могут совпасть.